бормоча что-то вроде: «Знал, конечно, только забыл, и сами-то мы не местные, ну раз так, тогда я позвоню как-нибудь», и стал потихоньку отступать от машины, как вдруг она спросила: «Хочешь пойти со мной?» «Хочу», без раздумий согласился я. «Даже не спрашиваешь, что идет, с тобой на что угодно, хоть на Ивана Сусанина». «Забавный», повторила она. «Тогда в 6:30 возле главного входа. Очень интересная вырисовывалась ситуация. Жизнь моя умножилась на 2. Я проводил день в прошлом, потом возвращался в настоящее, ночевал и еще раз проживал тот же самый день. От этого образовалась куча свободного времени, и я не знал, куда ее деть. Вот и сейчас надо было чем-то занять 4,5 часа, и я решил зайти в гости к Генке. Дверь, как всегда, открыла бабушка. Выяснилось, что Аглоед прошлялся где-то всю ночь, явился под утро, до сих пор дрыхнет, и нет на него ни дна, ни покрышки. Тут и Генка выполз из своей комнаты, хмурый, заросший из похмелья. На лбу запеклась кровью свежая ссадина. Сразу напал на меня с упреками. Куда, мол, я вчера запропастился? Они, дескать, все гаражи облазили, обыскали, и так по-свински друзья не поступают. Я раскаялся, мол, не знаю, как так вышло, и в качестве компенсации за потраченные нервы предложил выпить пиво. Генка сразу расцвел и, велев обождать пару минут, понесся умываться. Ему и впрямь хватило пары минут. «Куды опять поперси?» — неприязненно спросила бабуля. «Воздухом подышать, ба. Знаю я твой воздух, выродок царя небесного. К отцу, когда пойдешь? Да у них сейчас тихий час», — крикнул ей Генка, таща меня за рукав к двери. «Вот закончится, тогда и пойду. Совсем старая с ума спятила», — рассказывал мне Генка, по дороге в магазин. «Варит и варит этот суп, отец ругается: не носи ты мне его больше, видеть, говорит, его уже не могу». «А ей разве объяснишь? А еще к войне с Америкой начало готовиться. Сундук завела под кроватью, а там макароны, соль и спички. Пиво российское было почти без градусов и теплое, как моча, но Леха пил его с видимым удовольствием. Нажрались вчера», — объяснил он, — «самогонкой догонялись. Когда на Сейшн ехали, решили запастись, в деревню зарулили по дороге, там бабка-самогонщица всю округу снабжает, а у нас всех примет ее халупы, что она с краю и перекосыбленная. Ну и подъезжаем к самому кривому дому, толян давай орать: бабка, мол, самогонку гони скорей, некогда нам. Тут какая-то харя в окно вылезла. Пиздуйте, грит, отсюда по добру, по здорову, а нам в темноте не видно. Думали, эта бабка с просонья в расклад не въехала. Ну, дальше орем: давай, старая, нам самогонку, а то раскатаем твою халупу на бревнышки. Тут из окошка высовывается двустволка и хуяк по нам дуплетом. Хорошо, что дробь была мелкая, стекло не разбилось, а только трещинами пошло. Понял, да, тут во мне взыграло. Меня, моряка Северного флота, вонючей берданкой пугать? Ору толяну: полундра, боевая, блять, тревога. Корабль к бою и походу приготовить. Врагу не сдается наш гордый варяг. Вали, нахер, ворота. Толян отъехал, и как даст передком, у запора мотор-то сзади, штакетник повалил, и давай по огороду ездить, как танк по окопам, будут знать, как по людям стрелять. Только я, пока мы по грядкам прыгали, лбом об какую-то железяку звезданулся, они там, в запоре, отовсюду торчат. А так, классно скатались, и музон на Сейшине забойный был, зря с нами не поехал. А сегодня в гаражах концерт будет. Толян свою группу собрал, залабают нам хард на всю катушку. Пошли, извини, Гиша, сегодня никак не могу, дела. Генка заметно огорчился, а когда узнал, что за дела, огорчился еще больше. Блин, Филя, я же тебя просил не связываться с этой Зотовой. Вокруг нее знаешь, какие хмыри вьются. Яша тот же, он у папашки ейного на доверии. Тот вообще деловой. Если узнает, что она с каким-то залетным хмырем гуляет, мало не покажется. У него бандюки прикормлены. Будет тебе мерехлюндия. Еще в ресторан с ней поперся. Я-то откуда знал? Так слушать надо, что умные люди говорят. Не ходи больше к ней, шматье куда-нибудь в другое место толкнем. Ну, сейчас, ага. Румынские гусары от женщин не бегут. Да и что у нас с ней было-то? Так, деловой ланч. Ну, прогуляюсь еще вечерком на балет, подниму культурный уровень, подумаешь, делов. Смотри, Филя, хлебнешь ты с ней. Ладно, лучше ты пиво хлебай и пошли. Кстати, Гиша отца твоего чем лечит? Чем диетой, сука, в основном. Может, какого-нибудь импортного лекарства подогнать? А что, есть возможность? придумаем что-нибудь». На прощание Генка начал мяться и что-то невнятно мычать. Я понял, что его финансы поют романсы, и без лишних слов сунул червонец. Генка расцвел и побежал в магазин затариваться на сейшн. Расставшись с другом, я зашел в гастроном и приобрел еще пару бутылок марочного коньяка для Петра Годного. Когда еще будут выигрыши на тотализаторе, и будут ли, а тут все-таки верная копейка. Отвез коньяк домой и отправился в театр. Последний час я тупо слонялся по парку, размышляя о Генкиных словах. С одной стороны, могло показаться, что друг детства мой нагнетает из зависти, но с другой, картина складывалась правдоподобная. Даже если не брать в расчет ревнивого ухажера, девчонка упакованная, при деловом папаше, и папаша этот самый вряд ли примет как данность ее мезальянс со студентом-голодранцем. Так что, слиться, что ли, взять и уйти, и тут появилась Альбина. В легком белом платье, вся такая воздушная, как писал поэт, к поцелуям зовущая. Дурные мысли разом вылетели у меня из головы. В кассовом зале Обнорского театра оперы и балета толклась большая очередь хорошо и не очень хорошо одетых людей, тщетно пытающихся приобщиться к высокому искусству классического балета. В окошко к администратору змеилась очередь потоньше. Аля уверенно прошла мимо к совсем маленькому окошку без всякой надписи и уверенно постучала в занавешенное изнутри стекло. Оттуда кто-то выглянул на секунду, и мы, без лишних слов, отправились к огромным входным дверям. Нас там уже ждал напомаженный мужик во фраке, как я понял, администратор. «Здравствуйте, Альбина Львовна», — пробасил он любезным тоном, — «вот, пожалуйте, контрамарочки, вам и кавалеру вашему. На балете я был один раз, в детстве. Всем классом нас возили, кажется, на Щелкунчик. Ничего из него не помню, потому что большую часть времени мы с Генкой играли в чу между сиденьями. Зато помню, что выиграл у него тогда 50 копеек. Генка очень расстроился и даже хотел дать мне по шее, но потом мы помирились, а на эти 50 копеек купили две пирожных картошкой, и у нас еще остались два трояка на газировку из автомата. Объяснив, что в ложе, к сожалению, все места сегодня заняты, набриолининный администратор усадил нас во втором ряду. Погас свет, я слегка прижался плечом к плечику Альбины, вдохнул запах ее волос и приготовился приобщаться к искусству. Проникнуться не удалось. Все первое отделение, я никак не мог понять, кто все эти люди в обтягивающих трико и кукольных пачках, и чего они суетятся, кидаются друг другом и вертятся на одной ножке как гироскоп. Балерины, несмотря на грациозность, напоминали самоходных фарфоровых куколок и не вызывали никакого вожделения. Не добавлял желания и лошадиный стук пуантов, доносящийся до нашего ряда. «Падиде, фуэте, дивертисмент, блять, на пуантах». Отчаянно скучая, я коротал время, разглядывая нежный профиль своей соседки, таращащий глазки в сторону сцены, и размышляя, как славно было бы поцеловать ее оттопыренные губки. Она, наконец, почувствовала этот взгляд и, не оборачиваясь, крутнула ладошкой туда, мол, смотри. От этого жеста мне стало тоскливо и захотелось немедленно выпить. Тут, слава богу, объявили антракт. Радуясь ему как манне небесной, я повлек Альбину в сторону буфета, где приобрел себе бутерброд с колбасой и 150 коньяку, а ей пирожное с кремом и бокал советского шампанского. Мы чокнулись бокалами. «За советское искусство, самое искусственное из искусств», — провозгласил я тост. «Как тебе балет?» — поинтересовалась Аля. «Вживаюсь в феерию», — пожал я плечами, жуя бутерброд, — «проникаюсь гармонией, понемногу становлюсь заядлым балетоманом». «Ну-ну», — сказала она. «Такой у нас состоялся разговор, да и антракт быстро закончился. По счастью, второе отделение оказалось короче первого. Да, к слову сказать, под действием коньячных паров, к концу спектакля я ощутил нечто вроде удовольствия от созерцания, творящегося на сцене. Хотя, возможно, то была радость от завершения пытки балетом». Глава 11. Когда мы, наконец, выбрались на воздух, заметно вечерело. Жара спадала, чтобы следующим утром снова вступить в свои права. «Можно тебя проводить?» — спросил я девушку. «Да я тут рядом, на Садовского живу. Все равно. Ну, пошли». Поначалу я пытался завязать разговор, но впавшая в меланхолию Альбина на мои попытки не реагировала. Мы молча прошагали по пустым вечерним улицам и остановились возле ее дома. Жила девушка в девятиэтажной кирпичной свечке с единственным подъездом. «Может, — начал я, — у меня в квартире нет ни чая, ни кофе?» — пресекла она мою попытку навязаться в гости. тогда в следующий раз я приду со своим». Альбина задумчиво посмотрела на меня, как будто хотела сказать что-то важное, но сказала лишь «пока». Повернулась на каблуках и шагнула в подъезд. «До свидания», — возразил я ей в спину, но она не ответила. Я пожал плечами, удивляясь такой перемене настроения, постоял минут 10, приходя в себя, и пошел прочь, примиряясь, чтоб быстрее выйти к проспекту. Путь мой был недолог. Из кустов навстречу вышли два неприятных типа подозрительной наружности. Лица у обоих хулиганов были отмечены бездуховностью. Проще сказать, протокольные рожи. «Слышь, корешок», — обратился ко мне тот, что повыше, с извечным вопросом всех гопников, «закурить не найдется. Объекты представляют потенциальную угрозу», — сообщил Икр. «Спасибо, Кэп, так бы не догадался. Запускаю инфракрасное сканирование». Фигуры гопников покрылись цифровой сеткой, сбоку с едва слышным стрекотанием понеслись колонки чисел. «Хули молчишь, очкарик?» — поинтересовался тот, что пониже, его рука была чуть заведена за спину. «Оглох, что ли?» «Не курю», — доверительно поведал я ему. «Он не курит», — удивленно сообщил маленький большому. «Так дай ему в зубы, чтобы дым пошел», — посоветовал большой маленькому. Анализ окончен. На правой руке объекта номер 2 обнаружен металлический предмет, предположительно кастет. В правом кармане объекта номер 1 обнаружен металлический предмет, предположительно выкидной нож. Эмоциональное состояние объектов ярко выражено агрессивное. Оба объекта признаны чрезвычайно опасными. Для устранения угрозы предлагаю использовать направленный инфразвук. Так используй, блин. На лбу шагнувшего ко мне бандита образовался круг со скачущим перекрестием прицела. Прицел замер в области переносицы, и я услышал едва заметное гудение. Гопник остановился, словно налетел на стену. Злобная рожа исказилась таким ужасом, словно он узрел перед собой сонмище демонов из ада, пришедших по его грешную душу. Завывая как припадочный, он ломанулся прямо сквозь кусты, и, судя по хрусту, миновал их, не заметив препятствия. Длинный с удивлением посмотрел ему вслед, затем повернул протокольную харю ко мне, словно спрашивая, что такое могло произойти с его дружком. Но перекрестие уже плясало на его лбу. Через секунду удивление сменилось диким страхом, и он с душераздирающими воплями понесся в другую сторону, странно подпрыгивая на бегу. Впрочем, этот стиль мустанга имел простое объяснение. Судя по оставленному запаху, бедняга со страху обосрался. С меня схлынуло напряжение. Эфу, получили мудаки, а у меня волшебные очки, завидуйте и белки, и жучки. «Феликс», — услышал я знакомый голос, обернулся. В 10 шагах сзади стояла Альбина, лицо у нее было встревоженное. «Где эти подонки? Какие? Не придуривайся. Я все видела в окно, а не знаю, убежали куда-то». Она посмотрела на меня недоверчиво. «Убежали? Могила и кот?» Я кивнул с идиотской улыбкой. «Чего-то испугались. Ты разве знаешь этих джентльменов?» Она подошла и взяла меня за руку. «Пошли. Куда? Ко мне. Ты же хотел кофе?» «Глупо отказываться, когда тебя зовет в гости красивая девушка, хоть кофе на ночь и вреден». Жила Альбина в большой трехкомнатной квартире, роскошно обставленной старинной, тяжелой мебелью. «Папочки на все», — пояснила она, поймав мой взгляд на хрустально-бронзового монстра, освещающего просторную прихожую. «Он себе новую кооперативную отстроил и съехал со своей шлендрой, а я тут осталась». Затрещав бамбуковым занавесом, мы прошли на кухню. «Есть хочешь?» Тут я вспомнил, что другой пищи, кроме театрального бутерброда, за сегодняшний день вкусить не удалось, и с воодушевлением закивал. «Садись», — она кивнула на стул возле стола и сунулась в импортный холодильник. «Аля», — поинтересовался я, не в силах оторвать взгляд от ее изящной попы, — «можно вопрос? Только обещай, что не будешь сердиться». «А ты почему не замужем?» Девушка удивленно развернулась ко мне, прижимая к груди вынутые продукты. Затем захлопнула ногой дверку холодильника, бросила еду на стол и стала загибать пальцы. «Борщи варить не умею, раз. Убираться не люблю, два. Мужские носки по дому собирать не хочу, три. А еще я фригидная расчетливая стерва, и кругом одни козлы. Это 4 и 5. Достаточно причин?» Я не успел ответить, как в прихожей одновременно пробили настенные часы, и зазвонил телефон. «Порежь колбасу с сыром», — велела мне девушка и поспешила на телефонный зов. Вопреки распространенному мнению, ножи у Альбины были наточены хорошо. Я пластал копченую колбасу тонкими овальными кусочками и прислушивался к разговору в прихожей. Девушка шипела в трубку рассерженной змеей. «Еще раз пошлешь своих ублюдков, понял меня, на километр не подойдешь, отцу скажу, не твое дело», я сказала, «не твое собачье дело, родственник, какой надо, такой и родственник, иди к черту». Она в сердцах грохнула трубкой об рычаг. Вернувшись, Альбина хлопнулась на табуретку рядом со мной и стала кромсать сыр бесформенными кусками, с такой яростью, что я испугался, как бы палец не отхватила, и отобрал у нее продукт. Оставшись без дела, Аля вскочила с табуретки и пошла к окну, достала из пачки Marlboro сигаретку и, щелкнув дорогой зажигалкой, с чувством вдохнула дым. «Достали уроды!» «Яша!» — участливо поинтересовался я. «Ты откуда знаешь?» «А-а!» — Генка сказал. Она внимательно посмотрела на меня. «А ты настырный парнишка! Кто ж ты такой? Кто ж я такой?» — подхватил я, украдкой жуя колбасный овальчик. «Как ты думаешь? На вид лет 20, наверняка студент. Сейчас каникулы, значит, отдыхаешь. И на кого же ты учишься? На кого же?» К колбасе присоединился сырный лепесток. «Не гуманитарий, точно, но и на технаря не похож. Для физика или математика у тебя слишком легкомысленная физиономия». «Значит, угадала», — опередил я. «Факультет естественных наук, химия». «Значит, не угадала», — покачала она головой, думала, «медик». «Ну, раз Пинкертона в юбке из тебя не вышло, тогда, может быть, покушаем, а то я такой голодный, что готов съесть собственный ботинок». «Да ты ешь, я что-то не хочу». «А хлеба нет?» «Нет». «А запить что-нибудь?» Она щелчком отправила окурок в окно и проследила за алой искрой. «Возьми в холодильнике, я пока переоденусь», и независимо прошагала мимо меня в коридор. В холодильнике оказались начатая бутылка посольская и начатая же советская шампанское. Пожав плечами, я достал обе бутылки, снял с полки бокалы и разлил в них слабо пузырящуюся, отдающую дрожжами, жидкость. Подумав, взял стопку и наполнил ее водкой. Еще подумав, выпил водку и наполнил стопку снова. Альбина в коридоре говорила по телефону. Говорила тихо, и я не мог разобрать слов. Когда она вернулась, я оприходовал уже третью рюмку и теперь задумчиво посасывал шампанское. Выпитая водка отозвалась во мне теплом и негой. Я поднял к глазам бокал и посмотрел на девушку сквозь золотистую жидкость с поднимающимися кверху пузырьками. Ее одежда состояла из цветастого шелкового халатика, стянутого пояском на осиной талии и громких шлепанцев на толстой деревянной подошве. Под халатом не было бюстгальтера, и вид сиамских близняшек, задорно подрагивающих при каждом шаге, вызвал у меня нехилый прилив энтузиазма. Девушка поймала мой взгляд, и пухлые перламутровые губы тронула усмешка. «Я вызвала тебе такси». Жестокие эти слова скверно отозвались в моей душе. «Врет ведь все», почему-то не поверил ее словам, брешет, девка. А может, я непроизвольно потянулся к девушке и наткнулся на кукиш, поднятый на уровень моего носа. Не задумываясь, чмокнул кукиш в красный клювик ногтя, так что она не успела отдернуть руку. Потом мы пили шампанское, и Альбина заметно расслабилась. Я умудрился подобраться к ней и приобнять. Она отреагировала не сразу. Пару минут я имел удовольствие поглаживать шелковое плечико и уже готовился пустить в дело правую руку, как тут получил острым локтем в бок. Тычок был не сильный и не злой, скорее показывал границы допустимого. И я продолжил осаду. Опьянев, девушка утратила свой задор и стала как деревянная. Перестала сопротивляться моим попыткам поцеловать, но и не отвечала, плотно сжав застывшие в полуулыбке губы. Хлопая как кукла синими глазами и отводя мою ладонь, которую я периодически пытался сунуть в отвороты халатика сверху и снизу. «Блин, я вам папа Карло, что ли, с деревяшками возиться? Такое со мной было в первый раз. Блин, правда, что ли, фригидная?» Я чувствовал себя неловко, но отступать не хотел. «Какого черта? У меня же есть икр. Глупо не воспользоваться чудесами инопланетной техники». Сценарий соблазнения объекта А дал мысленную команду. Икр послушно выдал. Вероятность секса 10%. Ладно, хоть не ноль. Я понял, вредная девица просто тянет время, в ожидании едущего где-то такси, но и ссориться почему-то не хочет. «Вы нравитесь объекту А», подтвердил мою догадку Икр. «Поиск эрогенных зон». Аля окуталась цифровой сеткой с мерцающими розово-красными включениями. «А во, ближайшая ярко-красная, слизистая рта. Вот почему, она губы сжимает. Розовая зона рядом, как у кошки, за ушком. Моя ладонь соскальзывает с ее шелковистого затылка на шею, Пальцы нежно щекочут в нужном месте. Девушка вздрагивает, ее губы приоткрываются, и я тут же атакую языком. Через секунду мы уже страстно целуемся. Где там былая сдержанность снежной королевы? Очки немного мешают, но я не рискую их снимать. Соски, рекомендует Икр, скручивающие воздействие средней силы. Я тут же выполняю рекомендацию. Аля больше не сопротивляется. Дрожит, ее сердце бьется как бешеное. Халат уже валяется на полу, на девушке лишь кружевные трусики. Мой товар, отмечаю невольно. Ласка зоны К, деликатно руководит умный прибор, подсвечивая красным, усиливающееся скользящее воздействие. Рекомендуется смазка, вероятность секса, 100%. Украдкой мазнув брусок сливочного масла в масленке на столе, средним пальцем ныряю под резинку трусиков, достигаю цели. Аля ахает, хватает меня за руку, но тут же отпускает, расслабляется, шепчет. Что ты делаешь? Не надо. Надо, Аля, надо. Целуемся, как сумасшедшие, мой палец наяривает внизу. Вдруг девушка резко отстраняется, дергается всем телом и стонет. Ага, мысленно торжествую я. Первый пошел. Вероятность второго оргазма 50%. При комплексном воздействии 100%. Хочу, хочу, хнычет Альбина, хочу тебя. Я что ли, не хочу? Спускаю с нее трусики, подхватываю на руки и волоку в зал, как паук-муху цокотуху. Куда ты, меня? Лепечет она. Куда надо? В зале по-хозяйски раскладываю Алю на письменном столе. Ее тонкие щиколотки у меня на плечах, а наше хозяйство на одном уровне. Крайне удачно. Вторгаюсь своей плотью в ее. Она ойкает, держа перед собой ладони, словно защищаясь, но быстро принимает правила игры. Я медленно, но неотвратимо двигаюсь в ней, одновременно лаская бутончик клитора. Целиком утонув в ощущениях, девушка приоткрывает губы. Задействуем эту зону. Сую палец свободной руки ей в рот. Она бездумно начинает его посасывать. Эх, жаль, нет у меня второго члена. Наблюдаю картинку надвигающегося мегаоргазма, стараясь от этого зрелища преждевременно не кончить. Да-да-да, бормочет она все громче и вдруг изгибается в мучительно сладкой судороге, задушенно хрипло стонет. Тут уж я не выдерживаю и, завывая как мартовский кот, произвожу выстрел главного калибра. С минуту мы расслабленно млеем в сладкой истоме. Я целую ее колени. Потом она приходит в себя и, освобождаясь, спрыгивает со стола, со словами «Еще залететь не хватало», уносится в ванну. Знаю я, как предохранялись советские женщины, откручивали лейку и, вставляя в себя шланг, пускали струю теплой воды, вымывая бедолаг сперматозоидов. Возвращается она, запахнутая в махровый до щиколоток халат. Я в это время на кухне, голый сижу на табурете, жру колбасу, запивая водкой. Мычу, показывая на недопитое шампанское, мол, присоединяйся. «Господи», — говорит она чуть ли не с отвращением, глядя на моего полуобвисшего друга, «какой он у тебя толстый, я думала, лопну». «Одевайся давай», — развесил тут. «Это, типа, вместо спасибо, хм». «О, женщины, коварство имя вам». «Это не он толстый», — отвечаю, «это у тебя там узенько. Для секса самое то, а вот с родами будут проблемы». И тут приезжает такси. Да, здравствует, советское такси, самое медленное такси в мире. Провожая меня, Аля зло бормочет самоуничижительное. За 10 минут раскрутил шлюха я, вокзальная. Пытается отстраниться, но я ловлю ее за плечи и смачно целую в запекшиеся, опухшие губы. Ты не шлюха, ты милота на ножках, не вредничай, все было ништяк. Когда лифт с Феликсом, гудя, пошел вниз, Альбина заперла дверь и вернулась на кухню. Налила в стопку водку, хлопнула одним глотком, сморщилась, но закусывать не стала. Закурила и подошла к окну. Внизу светился огонек такси. Хлопнула дверь подъезда. Феликс обошел машину и сел рядом с водителем. Волга тронулась с места и, тихонько бурча мотором, скрылась за углом. Что сейчас было? Думала девушка, как я могла такое позволить. Отдалась какому-то студентику, да еще походя, мимоходом, в ожидании такси. Снежная королева, ну ладно. Пусть снежная принцесса, первая красавица обнорской торговли, на которую пускала слюни все торгашеское начальство, включая старого пердуна директора торга. Альбина была умной девушкой, при этом холодной и расчетливой стервой. С молодых ногтей она воспитала в себе уверенность, никакой любви нет и быть не может. Но мужиками можно и нужно управлять, при этом, держа на расстоянии. Неприступность давалась ей легко просто потому, что она их за людей не считала. Свора похотливых кобелей. Просто бесконечно корми их обещаниями, а они рады услужить, даже за мимолетную надежду когда-нибудь пристроить свой отросток между Альбининых прекрасных ножек. Нет, кое-то, конечно, пристраивал, не без этого, но только самые нужные, которым никак нельзя было отказать. Например, за прошлогодний средиземноморский круиз пришлось пару раз сходить в сауну со вторым секретарем горкома. Он был ответственным за внешние сношения. Внешние сношения пришлось оплачивать сношением в сауне. Иначе никак, ведь Альбина незамужняя и беспартийная, кто бы ее отпустил за границу, да еще и в капстраны. А тут какой-то залетный пацан пришел и отодрал по полной схеме. Причем так по-деловому, играючи сломал ее волю. Ласкал, где надо, целовал как надо, не было никаких сил сопротивляться. Альбина много знала о своей сексуальности, откуда, о том позже, но даже она сама лучше не подсказала бы, как действовать, чтобы доставить максимальное наслаждение и от процесса, и от результата. И что в итоге, вместо того, чтобы дать наглецу по морде, за то, что бесцеремонно лез своими умелыми лапами во все интимные места, она задирала ноги выше головы и завывала, как течная кошка. Фу, противно вспоминать. При этом Альбина уже твердо знала, еще одна такая случка и она будет бегать за ним как собачонка и умолять сделать, это с ней еще и еще. Господи, как было хорошо. Нет, Феликса этого, она больше на пушечный выстрел к себе не подпустит. Кто он такой? По виду, простой парнишка. Но говорит не по-нашему, пахнет не по-нашему и даже смотрит не по-нашему. Да еще эти импортные шмотки. Альбина знала все каналы контрабандного товара. Их немного, ведь Абнорск не портовый город. Внимательно изучив ярлычки, она обнаружила слова на русском. Как такое может быть? Может сдать его ментам, от греха подальше? Начальник городского ОПС, майор Кириллов, очень сильно намекал. В этот момент Феликс, как тот Штирлиц, был особенно близок к провалу. Подумав, девушка покачала головой. Нет, не будет она его сдавать. Пусть она стерва, но не сученная. К тому же, как ни крути, парень ей нравится. Альбина докурила, убрала продукты в холодильник и, почистив зубы, легла спать. Долго лежала, свернувшись клубком под одеялом, прижав колени к груди. Не могла уснуть. В животе порхали бабочки и ничего нельзя было с этим поделать. Учитывая наше с Альбиной прощание, твердой уверенности во втором шансе не было. Может, зря поторопился с сексом, еще бы, такая фифа и отдалась под суматоху. Понятно, что теперь корит себя. Обо всем этом я лениво размышлял, лежа в постели. На часах было уже 11 утра, но вставать не хотелось. Неизвестно, сколько бы так еще провалялся, рассусоливая приятные и не слишком приятные воспоминания, но тут зазвонил телефон. «Вставай, поднимайся, рабочий народ!» — раздался в трубке знакомый каркающий голос. «Его, понимаешь, ждут великие дела, а он дрыхнет». «Не дрыхну», — вяло возразил, — «просто слабость какая-то. Меньше надо бухать и за бабами волочиться. Мир кто будет спасать? Пушкин? Да ладно, ты же знаешь, что ни опьянение, ни похмелье не переносится при прыжке». «Конечно», — согласился Жорж, — «равно как и болезни, травмы и раны, главное до портала успеть добежать, ведь организм, по сути, каждый раз создается заново. Короче, собирай свою старую жопу в горсти, через полчаса подваливай во вчерашний сквер. Надо перетереть пару тем, и гостинцы для тебя есть». Я поморщился от его жаргона. «А может, тебе просто подойти ко мне, что мы как шпионы по скверам тыримся? Дурак, что ли? Мне возле твоего портала долго находиться нельзя». «Почему?» – удивился я. «Почему? Почему по качану? Нельзя и все». Мы сидели на летней веранде кофе-пирогов. Перед Жоржем стояла запотевшая кружка с холодным пивом. Я с утра пить не захотел, ограничившись минералкой. На тарелках у нас по осетинскому пирогу. «Ну, рассказывай, как успехи за текущий период?» — спросил коллега, любовно прихлебывая янтарный напиток. «Успехи, так себе, честно признался я. Осваивал икр, налаживал канал для сбыта шматья. Еще окучиваю одну девицу, имеющую выход на местную торговую мафию». «Кто такая?» — заинтересовался Жорж. «Дочь директора гостиницы «Золотая долина». «Хорошая тема. Чем могу помочь?» «Да там возле этой девицы неприятный один тип трется, пытался натравить на меня бандюков. Если бы не икр, не знаю, чем бы дело кончилось. А вот, кстати, первый подарочек». Он выложил на стол небольшую плоскую сумку. «Открой». Я расстегнул молнию. В сумке, прихваченные ремешками, лежали, игрушечного вида черный пистолетик и несколько прямоугольных коробочек и округлых капсул черного же цвета. «Парализатор», — прокомментировал Жора, — «к нему 4 обоймы, по 20 игл и 4 же баллона со сжатым аргоном. Все изготовлено из суперамида, иглы керамические с ядом курари, ни единой металлической детали. Проходит все проверки в аэропортах и так далее. Один выстрел, одна тушка. Также реализован механизм самоподрыва. Видишь, сзади ярлычок торчит, дергаешь за него, вытягивается ленточка, замедление 5 секунд. Тут главное рядом не стоять. В баллоне 400 атмосфер, ёбнет нехило. А насчет этого типа, если надо на глушняк завалить, без проблем, 3-4 иглы и уже не проснется. Только иглы собрать не забудь, чтоб вопросов не возникло. Да бог с тобой, не дорос я еще как-то до смертоубийства. Ну, тогда ментов на него натрави, чего, казалось бы, проще. Подкинь доллары в вентиляцию, Жорж закхихал ржавым своим смехом. Где их взять-то, доллары? Ну, или рубли фальшивые, в смысле, настоящие, но поздних серий. Купи у банистов пачку четвертных, их до хера выкинули в 92-м. А приходуют твоего дружка за милую душу, лет 10 никому не помешает. Кстати, что с документами? Работаю. Хочу купить у аборигенов паспорт. Мне его перерисуют, будет как настоящий. Жорж шумно дохлебал свое пиво и помахал официантке. Мадмуазель, прошу повторить. Повернулся ко мне и посмотрел прямо в глаза, так что у меня мурашки пошли по коже. Ну что, брат Феликс, пора подняться над суетой и подумать о дальнейших планах, а то наши зеленые друзья интересуются. Не торопит, но просит определиться. И мы должны прислушаться к рекомендации, а то возьмут, да прикроют проект. Ты ведь этого не хочешь? По глазам вижу, что не хочешь. А я тем более. Догнивать остаток жизни в сырых казематах, сам понимаешь, перспективка так себе. Так что думаешь, в этой связи? Что думаю, я тут почитал всякое разное. Для начала, что мы имеем? Имеем мы следующее. Закостенелую систему верховной власти, которую Брежнев завязал на себя. За 8 лет старый интриган ухитрился сделал так, что самостоятельности в принятии решений не было ни у кого. Каждый член политбюро, каждый кандидат в члены и каждый секретарь ЦК имеют свое узкое направление и ничего не могут решить между собой, только через генсека. Учитывая опыт свержения Хрущева, в котором он сам принимал активное участие, Леня исключил всякую возможность сговора. Андропов – одиночка без корней и связей в партаппарате, всем обязан и всецело лоялен генсеку. К тому же его пасут брежневские кроты. Косыгин его не любит, Шелепин, по понятным причинам, ненавидит. Суслов и Кириленко, как бывшие начальники, презирают. Один Леня – его надежда и опора, а вместе они – основа могущества друг друга. Оттого и просидели бок о бок столько лет. Это потом Юрий Владимирович – совместно с Устиновым и Громыко набрал столько силы, что его и сам Брежнев стал побаиваться и решил убрать. Но это совсем другая история, а пока он верный брежневский пес и крайне заинтересован в его правлении, потому что любой другой пришедший на главный пост, от Юры тут же избавится, а занять самому пока силенок не хватает, он ведь еще даже не член политбюро. Таким образом, при существующем положении дел, никакими дворцовыми переворотами Леню не свергнуть. Отсюда второй вывод. Пока Брежнев у власти, устанавливать какие-либо контакты с Андроповым и кем-либо другим из политбюро можно, но ждать перемен бессмысленно. Никто не рыпнется в одиночку, побоится. Отступить от линии партии – крайне опасное дело. Таким образом, мы имеем генсека, который со своими обязанностями не справляется, чем дальше – тем больше, но отстранить его никакими законными или квазизаконными методами не представляется возможным. Теоретически можно попытаться убедить его уйти добровольно. С ноября 72-го состояние Лени непрерывно ухудшалось. Есть данные, что он уже тогда хотел уйти в отставку, а своим преемником сделать Щербицкого, но Андропов уговорил того отказаться от предложения. С учетом того, что Юрий Владимирович любого сможет уговорить, добровольная отставка представляется делом сугубо теоретическим и практического воплощения иметь не будет. «Ты что же предлагаешь завалить Ильича?» – заржал Жорж. «Прикольно. Хочешь, я дам тебе ПТУР, шмальнешь по членовозу. Не хочешь? Ну, есть еще вариант со снайперской винтовкой, крупнокалиберной, с корректируемыми пулями. С 2 километров кладет в десяточку. Станет он взавидово по кабанам шмалять, а ты ему в ответку гостиниц. Здорово я придумал. Шутки шутишь, есть немножко, но ты не отлынивай, Тоже думай, размышляй. Я и размышляю устраивать покушение, пижонство и глупость. Ведь подумают на какое-нибудь ЦРУ. Как решат ответить, один бог знает. Так и до войны недалеко. Не, ну есть способы поизощреннее, так что и комар носа не подточит. Ты главное скажи, линию надо убирать, вот здесь не уверен. Уберешь его, дальше что? Как будешь контролироваться ситуацию? Сделают генсеком какого-нибудь подгорного, шило на мыло. Как бы не хуже стало. Так что ты предлагаешь? Да ничего пока не предлагаю. Шустрый какой, разбираться надо. Стране нужны реформы, безусловно. Горбачев начал их слишком поздно и слишком тупо, результат известен. Если начать пораньше и поумнее, шанс есть. Китайцы же смогли. Вопрос, кто их начнет и возглавит? Ответа у меня пока что нет. Жорж поскреб свою впалую грудь. Ладно, думай, голова, шапку куплю. Предлагаю нашу дискуссию на сегодня завершить. Пора мне уже. Куда ты так всегда торопишься? А мне, брат, в вашем мире долго быть не полагается. Я ведь кто? По сути, курьер. Пара часов и назад в родное время, будь оно проклято. Чуть не забыл, вот еще. Жорж выложил на стол пухлый конверт. Дома откроешь, предупредил он мой порыв. Что там? Паспорта. Какие еще паспорта? Какие? Какие твои, гражданин Российской Федерации? Фальшивые? Обижаешь. Настоящие. У нас ими целая комната набита. За 5 лет народу перемерла. Пропасть, а старичье в первую очередь. Надо бы сжечь, да рука не поднимается. Я подобрал близкие тебе по возрасту, и морда чтоб на твою чуть-чуть похожа была. Ты ж в 45 менял, за 20-то лет рожа так порой изменяется, мама родная не узнает. Да я еще подретушировал и малость подправил записи, так что не беспокойся, все чики-пуки, не подкопаешься. Лишние документы не помешают. Петр Годнов охотно приобрел у меня обе бутылки с Воспуракана и Енисели. Я ведь сделал экспертизу вашей Москвы, доверительно сообщил он мне, ваш анализ подтвердил подлинность. Не сомневаюсь, что и этот коньяк настоящий. Я видел всякое, но такого превосходного состояния встречать не доводилось. Откуда вы его только берете? Из дедушкиного погребка, мой юный друг, не стал вдаваться я в подробности. Слышали анекдот? Археологи на раскопках новгородского городища нашли бутылку водки ценой 2 рубля 87 копеек. Археологи роют дальше. Хорошо, сказал Петр, если ваши археологи еще что-то нароют, готов брать. Есть канал на Москву, а там спрос не чита нашему. Придя домой, я первым делом изучил выданные мне паспорта и убедился, что Жорж проделал большую работу. Глядящих с фото мужчин действительно легко было принять за меня тогдашнего. Конечно, тех, кто лично знал 45-летнего Феликса Неверова, этой туфтой провести не удастся, но посторонние люди купятся без вопросов. Глава 12. Не пойму, я все-таки, как ты от них отбоярился, карие Генкины глаза были полны недоверия, чтоб эти уроды чего-то испугались. Сеня Кот, боксер еще пацаном, один с десятком слободских махался, а могила малолетку прошел в активе, бугром там был. Они тебе своего позора не простят, это западло. В ихней шобле еще человек 6 шушер уголовный. Будут теперь за тобой стричь. Все равно подкараулит где-нибудь, чердак пробьют, или финкой пырнут, охнуть не успеешь. Слушай, Филя, может тебе, в натуре, уехать, от греха подальше. Мы сидели в столовой общественного питания номер 3 и ели комплексный обед по 86 копеек, запивая его жигулевским пивом, по 25 копеек за бутылку. Что ты гиша жути нагоняешь? Поинтересовался я делано равнодушным тоном, кричи потише, а то уже люди на нас оглядываются. Жаркин парализатор в кармане, конечно, придавал мне уверенности, но на душе все равно кошки скребли. Нашел, что называется, приключений на свою тощую жопу. С одной стороны, никто не знает, где я живу, даже Генка. Когда ездили ко мне за шмотками, я оставлял машину в квартале от дома. Но, с другой стороны, друг мой прав, не прятаться же в квартире, не для того я сюда прибыл. Тогда что остается, если драки не избежать, надо ударить первым. Мне ли, вооруженному крутыми техническими средствами, бояться какой-то шантропы? Слушай, Гиша, а может мне поговорить с этим Яшкой, станет он тебя слушать? Как же, держи карман шире. Да станет, я найду подходящие слова, объясню так, что дойдет у него до ума, до сердца, до печенок и прочего ливера. Ты че, так втюрился в Альбинку, что крыша совсем потекла? Девок что ли мало? Венерка говорит, Раиса про тебя спрашивала, куда, говорит, твой академик подевался. Пойдем сегодня к ним, бухнем, Раиска, девка что надо, сразу забудешь эту Зотову, отвяжешься от нее, и Блатата от тебя отстанет. Хочешь, я сам с Яшей поговорю? Я задумался. Вроде бы Генка и прав, но соглашаться с его доводами решительно не хотелось. Влюбился? Есть маленько. Бывает такое, увидишь девушку, и как громом стукнет, все мозги набекрень. Но все-таки дело не только в этом, интуиция говорила мне. Отступишь, потеряешь инициативу, упустишь возможности. Что за возможности, я до конца еще не понимал, но интуиции в последнее время стал доверять. Каждое мое действие, начиная с обращения в первое попавшееся по дороге, агентство недвижимости «Олимп» приводило к неожиданному продолжению, из которых постепенно выстраивалась логическая цепь событий. «Слушай, Геш», — обратился я к притомившемуся ждать моих умозаключений, «другу, а как ты себе представляешь дальнейшую жизнь?» Тот от неожиданности разворота темы подавился остатками пива, и пришлось похлопать его по спине. «А при чем тут? Ну, последний месяц догуляю, доработать пойду, батя обещал к себе в КБ, в мастерские устроить осенью, в институте восстановлюсь на вечернем». Я примерно знал его судьбу. Институт так и не закончит, будет скакать с работы на работу, то электриком, то слесарем, то столяром, и постепенно спиваться. Женится, разведется, в 80-е попытается заняться бизнесом и кончится все это весьма печально. И сколько ты будешь получать в этих мастерских? Ну, поначалу под сотню, а там разряд повысит, больше на круг будет выходить. А что? Да нет, ничего, сделаем мы из тебя человека. Подумаешь, Генка вытянул губы дудкой и продекларировал. Юноше, решающему делать жизньского, скажу не задумываясь, делай ее с товарища Дзержинского. Ты с собой прежде разберись, Феликс Безмундович, с девками своими. Разберусь, Гиша, разберусь. Ладно, сказал Генка, пора мне. На гаражах небольшая шабашка намечается, обещал помочь. Там работы на пару часов и по два червонца нарыло. Ты это хорош киснуть, подкатывай туда в районе 7-8, посидим с парнями, музыку послушаем. Кассеты не забудь. Когда же эта жара спадет? Хоть бы дождик какой-нибудь. Я выглянул в окно. Во дворе было безлюдно. Детей уже разогнали по пионерлагерям, взрослые еще на работе, а пенсионеры окучивают свои огороды. Лишь на скамейке у подъезда, в компании облезлой кошки, скучал рыжий кот. Времени было 5:30. Пора звонить Альбине, пока не ушла с работы, ведь номер ее домашнего я спросить, конечно, забыл. Да она бы и не дала. Ближайшая телефонная будка была через квартал в тенистом дворе той самой пятиэтажки, в которой я жил полвека назад. Она взяла трубку после первого же гудка, словно ждала звонка. «Привет, незабудка», — бодро начал я. «Привет», — ответила она безжизненным голосом, не принимая моего игривого тона, и я понял, что мне не светит. «Что-то случилось?» «Ничего не случилось. Можно, я приду?» «Нет», — отрезала Аля, помолчала несколько секунд и добавила уже мягче. «Извини, Феликс, ты мне правда нравишься, но у нас ничего не выйдет, да эти они не отвяжутся. В общем, найди себе хорошую девчонку, а мне больше мне не звони, пока». В трубке давно раздавались гудки, а я все стоял, глупо прижимая ее к уху, пока снаружи не окликнул кто-то нетерпеливый. «Молодой человек, вы закончили разговаривать?» Я сидел на лавочке и соображал, что делать. Горькие мысли жгли мне череп изнутри. Заняться было совершенно нечем, а выносить это мучение до ночи, когда откроется портал, невыносимо. «Поеду к Генке», — решил я. Альбинка меня кинула. До ночи, пока портал откроется, делать все равно нечего. Кирнем с пацанами, да может, к девкам завалимся, и долбись оно все конем. Таксисты ни в какую, даже за два счетчика, не соглашались ехать в промзону, разве что нахер не посылали. Через 30 минут голосования удалось, наконец, поймать частника. Дед на древнем, насквозь ржавом 401-м москвиче, согласился домчать меня с ветерком за рубль денег. С собой у меня был пакет, а в пакете 4 портвейна и пара старых магнитофонных компакт-кассет. Каким-то чудом они сохранились у меня с начала 2000-х. На кассеты я записал свежие рок-альбомы 72-го года. Пусть порадуются ребятишки. Москвич мчался, дребезжа и пукая раздолбанным двигателем. Под колеса летел кривой щербатый асфальт. Дед гнал, не обращая внимания на выбоины. Машина высоко подпрыгивала и опасно плавала на дороге. Мне каждую минуту казалось, что у нее вот-вот отвалится днище, и дальше мы по инерции побежим уже своим ходом, как волк в ну, погоди. Дед с рулем в руках, а я, прижимая к груди пакет с бухлом. «Обошлось. Деду я дал 2 рубля, дополнительный за то, что остался жив». Генка, как и ожидалось, нашелся у Толяна в гараже. Присев на корточки возле потрепанной Победы, он давал советы и подавал инструменты невидимому приятелю. Тот в ответ невнятно что-то бурчал из ямы. Увидев меня, Генка обрадовался. «Филя, молодец, что пришел». На его голос из-под машины высунулся хмурый Толян и, увидев меня, расцвел. «Здорово, кассеты принес». В одном углу гаража, мотая мою кассету, завывал магнитофон. В другом терзал гитару, босяцкого вида пацан. «Что творится по тюрьмам советским, я не в силах, друзья, передать, как приходится нам, малолеткам, со слезами свой срок отбывать». А в центре, на месте выгнанного наружу запора, стоял стол из 2 табуреток и куска фанеры, с нехитрой закуской. Сидящие за столом парни вели степенную беседу. Проще говоря, перекрикивали друг друга, певца и магнитофон. Я пил мало и в основном молчал, мне главное было не оставаться одному. Альбину терять не хотелось. Наоборот, хотелось заняться с ней любовью, вот, прямо сейчас, любоваться прекрасным обнаженным телом, ласкать его и наслаждаться самому. Блин, что же делать? Нанести визит Яше, напугать до усрачки, чтобы думать забыл путаться у меня под ногами? Или сделать, как предложил Жорж, подкинуть рублей несуществующих серий? А вдруг, Яша тут вовсе ни при чем? Да скорее всего ни при чем. Кто он и кто она? Он форца без перспектив, кроме как присесть на нары, а она завидная невеста. Девушка деловая, готовится продать подороже свою молодость и красоту. Так что, Феликс, отойди-ка ты в сторонку и дай девчонке жить той жизнью, которую она себе задумала. Вроде бы простая и правильная, но какая горькая эта мысль. Ты рыбки попробуй, Филя, в который раз пристал ко мне Генка, отличная рыбка, батя сам коптил. Есть не хотелось, но я попробовал, чтоб отвязался. Рыба была перекопченная, распадалась в руках и кислила. От такой, не мудрено было язву заработать. Вино кончилось, и кто-то приволок 3-литровую банку самогонки, стали разливать по стаканам. Плеснули и мне. Я понюхал, из стакана омерзительно несло сивухой. От этого запаха и от табачного дыма, густой пеленой висевшего над столом, захотелось блевать, и я поспешил на воздух. Шел 11-й час, но было еще довольно светло. Во всю мощь стрекотали кузнечики, жара потихоньку спадала. Я несколько раз глубоко вдохнул-выдохнул, очищая легкие от беломорного дыма, сразу стало легче. Пожалуй, пора выдвигаться домой. Опять что ли пешком шкандыбать до проспекта? Сзади послышались шаги, я обернулся. Это был Генка. «Слышь, Филя, разговор есть», — сказал он сконфуженным голосом, подваливая ко мне вплотную. «Ну», — я выжидательно смотрел на него, а он куда-то в пустоту, хмуря брови и кусая губы. На его лице читались сомнения и размышления. «Ты это ничего не хочешь мне рассказать?» «По поводу», — довольно искренне удивился я. «Ты извини, что спрашиваю, но все это очень странно». «Да что странно-то? С тобой странно, темнишь ты что-то, Филя. 5 лет от тебя ни слуху, ни духу, и вдруг объявляешься, к дяде приехал. Я сколько не вспоминал, так и не припомнил, чтоб у тебя в обнаре был какой-то дядя». «Ну, допустим, дядя, но что ж ты к нему без копейки денег приперся? Часы с себя продал, документов никаких нет, а у самого куча шматья заграничного. Откуда?» «Да, я ж говорил. Про дядю моряка, ха, Филя, ты меня за лоха педального не держи, я тебя умоляю, со мной парни служили, которые до службы, на гражданских пароходах ходили в загранку, они мне много чего порассказывали, возили, конечно, контрабанду, но по мелочи, а не как ты говоришь, тюками». «Какие тюки? В команде обязательно стукач имеется, сразу заложит, к тому же там погранцы кругом. Разве бы они допустили эти водолазные работы?» Я присвистнул. «Да ты, Гиша, прям незаконнорожденный сын Шерлока Холмса. То есть, ты мне сразу не поверил? Не то что, прям сразу, но постепенно накопилось. Ну, а вишенка на торте, эти черти приблатненные, чем ты их шуганул? И вообще, Филя, какой-то ты не такой, как все, как будто не отсюда. Слушай, может, ты шпион американский?» «Точно, шпион. Агент 007. По кличке Жопа». Я засмеялся и процитировал Высоцкого. «Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской, под английским псевдонимом мистер Джон Ланкастер Пёк, вечно в кожаных перчатках, чтоб не делать отпечатков, жил в гостинице советской, не советский человек». Произнес я это нарочито небрежным тоном, А сам подумал, ведь Генка прав, я и впрямь шпион. Меня забросили, а подготовить забыли, вот и палюсь на ходу. Оказывается, дружок-то мой, только с виду лопух и раздолбай, ты глянь, какую аналитическую работу провел. А ведь как ни крути, без помощника мне в этом мире не обойтись, и кто как ни Генка годится на эту роль, значит судьба. Но работать без подручных, может трудно, может скучно. Враг подумал, враг был дока, написал фиктивный чек, и где-то в дебрях ресторана, гражданина Епифана, сбил с пути из панталыку несоветский человек. «Знаешь, что, Гиша», — сказал я, честно глядя ему в глаза, «то, что ты сейчас прогнал, не такая уж и чушь, есть в этом рациональное зерно, только я не американский шпион, это было бы слишком банально, хотя действительно не отсюда».